Глава 5. Наступлению на западном направлении через Минск и Смоленск на Москву немецко-фашистское командование придавало исключительное значение. В плане «Барбаросса» указывалось, что падение Москвы означало бы решающий политический и экономический успех и, кроме того, потерю русскими наиболее важного узла дорог. На западном направлении противник сосредоточил самые сильные группировки войск. Там наступали две полевые армии и две танковые группы из четырех имевшихся у немцев к началу войны. Одну из них, вторую танковую группу, возглавлял бывший генерал-инспектор подвижных войск генерал-полковник Гудериан, считавшийся у нацистов отцом теории танковой войны. Выход 3-й танковой группы немцев в район Молодечно, а группы Гудериана к Барановичам сильно осложнил положение советских войск, а вступление всех соединений группы ГОТА и 9-й армии немцев в полосу Западного фронта значительно увеличило численное превосходство противника. Используя выгоду сложившейся обстановки, немецко-фашистское командование потребовало от командующих своих танковых групп ускорить выдвижение к Минску с целью окружения соединений Красной Армии, действовавших к западу от столицы Беларуси. Пристально следя за развитием событий на Западном фронте, ставка главного командования разрешила отвести наши войска. 25 июня командующий Западным фронтом приказал отходить 13-й, 3-й, 10-й и 4-й армиям, причем отходить, имея в авангарде танки, а конницу, противотанковую артиллерию и инженерные подразделения со средствами заграждения в варьергарде. 6-й механизированный корпус должен был отойти к Слониму, 13-я армия на рубеж Илия-Молодечно-Листопады-Гераноны, 3-я армия на рубеж Гераноны-Лида-Устья-реки-Шара, 10-я армия на линию Слоним-Бытень, а 4-я армия на линию Бытень-Пинск. Однако этот приказ уже невозможно было выполнить. Для отхода войск 3-й и 10-й армии оставалась лишь узкая полоска незанятой противником территории. Грунтовые дороги раскисли от бесконечных дождей, непрерывно налетала немецкая авиация, изматывали арьергардные бои с численно превосходящим противником, не хватало транспорта и горючего. 26 июня 39-й моторизованный корпус группы ГОТА вышел к Минскому укрепленному району.